Глава 33. Возвращение Сиселли домой прошло тихо. Она готовилась к сцене, но сцена не случилась, потому что Грант отсутствовал. Вот эту возможность Сиселли не предусмотрела. Сцена просто должна была разыграться, и существовала масса вариантов развития событий. Грант мог разозлиться, вспыхнул бы скандал, и тогда с каким наслаждением Сиселли высказала бы все, что копилось в ней месяцами. Или Грант мог растрогаться и исполниться благодарности за то, что жена примчалась к нему в трудную минуту. Противный бесенок, таившийся в темном уголке души Сиселли, насмешливо воскликнул. «Размечталась, как же! Ну тогда она разозлится или...» Сиселли не нравилось это «или», поскольку Грант мог повести себя подчеркнуто вежливо, и в этом случае ей тоже придется держаться с язвительной вежливостью, а в этом она с Грантом соревноваться не в силах. А теперь вообще не будет никакой сцены. Грант просто тихо войдет в дом и заснет как убитый, а до завтрака сцены закатывают лишь холодные, мстительные и упрямые люди. Закончится все тем, что Грант вскинет брови и спросит: «Ты вернулась?» А Сиселли в ответ скажет нечто вроде «Как видишь», а потом отправится помогать миссис Бартон застилать постели. Все время, пока ставила машину в гараж и переносила в дом коробку Брамбла со спальными принадлежностями, Сиселли корила себя за то, что вернулась домой в отсутствие Гранта и гнала от себя несвойственное ей чувство облегчения. Но гнала напрасно, облегчение не исчезало, и задавить его не удавалось. С того момента, когда Сиселли заглянула в просвет между шторами в кабинете, она начала бояться. Если бы Сиселли смогла перевести часы на полчаса назад, то вообще не вернулась бы. Или все-таки вернулась. Гранта она видеть не хотела, но время нельзя повернуть вспять. Вот и теперь Сиселли не могла этого сделать, ведь за этим последовало бы объяснение с миссис Бартон, возвращение в Эбботсли, где пришлось бы говорить с мисс Сильвер, Фрэнком и родителями. Сиселли вошла в прихожую и стала подниматься наверх. Миссис Бартон последовала за ней. «Мистер Хаттуэй, наверное, заглянул за чем-нибудь буквально на минуту, а потом снова ушел. Вот поэтому, очевидно, вы и заметили свет в кабинете. Он мог воспользоваться своим ключом, когда входил и выходил, а я бы его не услышала из противоположного конца дома. Пока вас не было, я поставила чайник и наполнила горячей водой две большие грелки. Ваша постель не должна быть влажной, ведь я ее регулярно проветривала. Последнее, что я велела сделать Агнес, это вчера затопить в вашей комнате камин и просушить перед ним матрас. А простыни ваши я высушила у огня в кухне». Сиселли предпочла бы лечь спать в какой-нибудь другой комнате, но после фразы о матрасе спорить было бесполезно. Нельзя так явно пренебрегать заботой экономки, особенно когда она прожила в доме на 30 лет дольше тебя. Сиселли вошла в просторную комнату с низким потолком, эркером и большой кроватью, накрытой полосатым покрывалом. Она поразила Сиселли своим унынием. Яркие ситцевые шторы были плотно задернуты, повсюду царили удручающая чистота, аккуратность, опрятность и пустота. Голый туалетный столик, потому что несколько месяцев назад Сиселли все смела с него трясущимися от злобы руками. Пустой гардероб и стенной шкаф, где она хранила обувь, два пустых комода. Ничего, что напоминало бы о том, что Сиселли Хаттуэй поселилась здесь после свадьбы и была очень счастлива. Счастья в комнате больше не осталось, и несчастья тоже, лишь пустота и уныние. Миссис Бартон спустилась вниз за простынями. Как только его коробка оказалась в привычном углу, Брамбл тотчас же забрался туда, и пса пришлось вынимать обратно. Подобное повторялось каждый вечер. Брамбл улегся на спину, размахивал лапами и смотрел на хозяйку влажными глазами. Сиселли пришлось взять его за шкирку и поднять как кролика, после чего пес стоял и наблюдал, как ему стелют постель. Смятые газеты и одеяльцы поверх них. После этого ему разрешалось запрыгнуть внутрь и свернуться клубочком. Потом его укрывали еще одним одеяльцем, а коробку большим теплым покрывалом, чтобы пес мог вертеться в тепле. Когда Брамбл протяжно вздохнул и сразу погрузился в сон, Сисили встала и подошла к двери гардеробной Гранта. Она до сих пор помнила холодную сталь ключа у себя в руке, когда запирала ее. Это было последнее, что она сделала, прежде чем уехать к родителям. Сисили повернула ручку, дверь была по-прежнему заперта. Она быстро отдернула руку и направилась навстречу миссис Бартон, возвращавшейся с простынями. Грант явился домой за полночь. Сисили слышала, как он вошел в прихожую и медленно поднялся по лестнице. Она размышляла, что бы он сказал, если бы она открыла дверь и выглянула в коридор. Так Сисили всегда делала до размолвки. Она бы бросилась к двери и воскликнула: «Дорогой, как ты поздно! Тебе что сделать, кофе или какао?» Если бы был такой же холод, как теперь, Грант ответил бы: «Какао». А Сисили продолжила бы: «Вода еще горячая, если хочешь принять ванну». Все эти домашние мелочи были частью их семейной жизни. Сисили слышала, как Грант прошел к себе и разулся. Удивительно, как сильно мужчины шумят, снимая обувь. Брамбл негромко зарычал во сне. Грант слишком шумел, чтобы это услышать, да и дверь была заперта. Вскоре по ту сторону запертой двери воцарилась тишина. Сисили лежала в широкой кровати с двумя грелками, ей было удобно и тепло. Брамбл спал, Грант Хатуэй тоже. За окном царила холодная безветренная ночь. Сисили могла уснуть со спокойной душой, но сон не шел. Она слышала, как часы в коридоре пробили час, затем два, потом три. Неожиданно она безо всякого перехода оказалась натянувшейся вдаль прямой дороги, шедшей по вересковой пустоши. Царила тьма, но во сне это не важно. Сисили видела перед собой дорогу в бесконечность. Вокруг ни огонька, ни домов, ни даже звезд на небе. Лишь Сисили Хатуэй, Сисили Эвелин Хатуэй, и ничего кругом. Что-то залепило ей лицо, и она поняла, что это фата, но во сне она была огромной, фата окутывала ее крупными складками. Ей нужно было сказать: «Я, Сисили Эвелин, беру в мужья тебя, Эдварда Гранта, любить и заботиться, отныне и навсегда, в радости и в печали». Но фата душила ее, слова застряли в горле, она не могла дышать. Сисили проснулась в холодном поту с накрытой одеялом головой. За свинцово-серыми тучами занимался мрачный рассвет. Она сдернула с головы одеяло, отвернулась от окна и снова заснула.